Грустная считалочка. Время съело красоту, три татушки, три тату. Стерло краски и черты, три татуньки, три таты. Где-то, как-то, почему-то все даренное вернуто. Что осталось, посмотри. Кто-то водит раз, два, три.